Глава 18. Часто можно услышать, что так называемое «дыхание эпохи» навсегда уходит. Медленное исчезновение этого дыхания есть признак приближения конца мира. Но любой год состоит не только из весны и лета. Справедливо это и для каждого отдельного дня. Как бы яростно ни стремился человек исполнить мир таким, каким он был век или больше века назад, это недостижимо. А значит, важно брать все, что можешь взять от детей нынешнего века. Люди, отягощенные любовью к прошлому, часто ошибаются из-за непонимания этого. Однако люди, помнящие лишь черты своей эпохи и отказывающие прошлому в уважении, лишены твердости принципов. Я втянул жаркий воздух и едва не чихнул от тополиного пуха, попавшего в нос. Закрыл записи и поднял взгляд на тополиные снежинки, кружившиеся в подсвеченном сухом воздухе. Это был хороший день для того, чтобы умереть. Возможно, в подобный день это и случится. Я подошел к воротам старого Семеновского кладбища и купил втридорога букетик белых гвоздик. У меня сегодня были дела среди мертвецов. Прости, что не позвал тебя с собой. Овчинников рассказал мне о троих жителях прошлого. Один из них отчего-то застрелился в широком поле под Пензой летом 18-го года. Я не без труда смог вспомнить его лицо. Двое других здравствовали на тот момент, когда Овчинников с ними пересекался в последний раз. В обоих случаях случилось это еще в середине прошлого десятилетия. У меня не было особого выбора, поэтому пришлось идти по старому следу. След Филиппа Ермакова вел на Семеновское кладбище, где тот на момент 1924 года служил сторожем. Старое Семеновское переживало сейчас не самые лучшие деньки. Хоронили здесь все реже и реже, а церковь пару лет назад упразднили, отдав здание кладбищенской администрации. Я бывал несколько лет назад на этом кладбище и хорошо запомнил дух запустения и покинутости, поселившийся среди старых крестов и тумб. Даже сейчас, в первую половину дня субботы, здесь было совсем мало народу. Имена мертвецов бесконечно тянулись мимо меня, пахло камнем и жарой. В действительности я не очень понимал, что мне делать и к кому обращаться в поисках Ермакова. Однако это был тот случай, когда любое действие лучше любого бездействия. Поэтому я просто шел вперед, направляясь к той части кладбища, где хоронили погибших в боях и ветеранов всех войн от 1812 до 1917. Я уже давно не навещал старого друга. Я услышал громкую брань из-за рядов могил, посмотрел в ту сторону и увидел несколько человек, столпившихся возле свежей ямы, вырытой в неверную сторону. Ленивая меланхолия оставила меня со стремительностью горного потока. Я собрался и вспомнил, зачем я здесь. Пригляделся к лицам ругавшихся, но никого не узнал. Огляделся по сторонам, бросил взгляд на аллею, ведущую к воинским могилам, затем на громаду храма. Выбрал храм. Если Ермаков все еще работал здесь, в администрации мне могли подсказать, где его сейчас искать. А если нет, то вполне могли указать на его след. Безлюдие и тишина вновь начали разливать по моей душе покой и умиротворение. Мне было хорошо здесь. Храм приблизился, но, вопреки всем законам, не увеличился, а стал от этого будто бы меньше в размерах. Теперь он не был никакой громадой. Простая и изящная московская церковь, видевшая, конечно, лучшие времена. В теньке на ступеньках перед входом сидел сильно загоревший, светловолосый человек в рабочей одежде. Он сидел, прикрыв глаза и уперев в землю перед собой лопату, за черенок которой держался так крепко, как будто это была винтовка с последним патроном. Неожиданно человек открыл глаза и посмотрел на меня. Возможно, он услышал мои шаги, а может быть, так просто совпало. Стоило ему открыть глаза, как я его узнал. Эти ярко-васильковые глаза врезались мне в память очень крепко. Ермаков тоже меня узнал. Я понял это по его взгляду. Несколько секунд мы смотрели друг на друга, не двигаясь и не говоря ни слова. Он пришел в себя первым и устало улыбнулся. «Какие люди зашли! Да еще на своих двоих! Как живешь?» Я был удивлен настолько, что едва не открыл рот. Это было последнее, чего я ожидал. Когда мы виделись в последний раз, отношения наши были совершенно далекими от дружбы или хотя бы доброжелательности, но теперь он приветствовал меня как старого приятеля. Мне не оставалось ничего другого, кроме как быть вежливым. «Жаловаться не на что. А у тебя как дела?» Ермаков небыстро поднялся на ноги, отряхнул запыленный зад, затем обтер об себя правую руку и протянул мне. Я пожал почти без колебаний. «Да, как видишь, терпимо. Пристроился, претерпелся, даже успокоился. Ты здесь по делу или в гости?» «В гости». «А, ну да, гвоздики же. Прости, с самого утра сегодня думать не получается. Пошли, что ли? Провожу тебя до места». Я не стал отказываться. Пусть вокруг и было немного глаз, нас все же могли увидеть, так что убить его в глубине кладбища было надежнее. Ермаков оставил лопату прямо на лестнице, да так легко, как будто и не вцеплялся в нее только что до белых костяшек. После этого сорвал какую-то травинку из поросли вдоль паперти и закусил ее. Он был совершенно спокоен и пребывал в удобстве. Впрочем, это не было странно. Если он все эти годы проработал на этом кладбище, то компания могильных камней ему была ближе людского тепла. Он спросил неожиданно: «И чем ты пробыл в эти годы?» «Всем подряд». Филипп грустно усмехнулся и выплюнул травинку. «А сейчас где?» «В Моссельпроме на бумажках». Я соврал так легко и быстро, что даже не успел испугаться. Неплохо устроился. Сытно, наверное». «Не жалуюсь». «Ну, и я жаловаться не буду». «Давно здесь?» «Да уже 8 лет. Оно как отгремело все, как усадьбы все пожгли да расстреляли всех, кого могли расстрелять. Выяснилось, что жизнь-то не изменилась ничуть. Я как был не нужен, так и остался не нужен. А ведь сколько сил потратил на это вот все. Ну да ладно. Не ради меня ведь все делалось. Кто виноват, что я квасил да безобразничал, пока остальные крутились? Вот и оказалось, что на кладбище-то оно мне лучше всего будет, хоть мертвым, хоть живым. Здесь я, кстати, преуспел. Пришел ночным сторожем, чтобы покойники ночами по улицам не бродили. А теперь целый завхоз. Самодержец лопат. Ты уж извини, что я все треплюсь. В иной день ни с одной живой душой словом не перекинешься, а мертвые болтать не любят. Ты, кстати, один. Хотя можешь не отвечать, по глазам вижу, что один». «Я тоже один, да так, наверное, уже и останусь». «О, вон мой знакомец, Лёшка Прокопец. Я с ним еще в 17-м полицейский участок брал. Ух, натащили тогда. А погиб глупо. Брат родной пристрелил. Вроде как случайно, но так кто ж теперь разберет? А вон за той березкой Фаддей Цветков. Он был с нами в тот раз, когда... Ты представь, вроде как прямо на бабе помер. То ли сердечко не выдержало, то ли еще чего. Помню, как хоронили. А березка-то разрослась, надо бы на убрать. Кстати, мы уж мимо прошли, но о таком парне не грех рассказать. Яшка Бережнов. Он при старом режиме вроде как поэтом был. Только писал под другой фамилией. У нас здесь рифмоплетного народу мало лежит. Немодное местечко. Ну и ладно, не жалко. Пусть Ваганьковку собою забивают. О чем бишь я? А, Яшка. Так вот, встречал я его как-то пару лет назад по лету. Кажется, июль был. Я тогда проигрался прилично, только это между нами, хорошо? Так вот, проигрался и в конурку свою не совался несколько дней, чтобы на мордоворотов не попасть. То здесь ночевал, то по знакомым. А тут зашел в рюмочную и вижу — Яшка. Мы с ним еще с довоенных деньков были знакомы. Уж в каком раздрае он был, писал и рвал, рвал и писал, на обрывках, клочках и грязных столах, и пил, не останавливаясь, не щадя, как в последний раз. И лицо его помню, белое, как мел, и все в окопах, траншеях, рытвинах и воронках от размышлений и дум. Кто бы этих писунов понять мог? Вот вроде и при деньгах, а все душа не на месте. А потом встал вдруг, как пыль всей жизни с себя стряхнул, и пошел ровно-ровно на выход. Ну, я окликнул его, спросил, куда он дальше. А Яшка посмотрел на меня, как в первый раз увидел, потом взглядом то ли на потолок, то ли на небо указал и улыбнулся. А через пару дней повесился. А вот в ту сторону, через 5 участков, Марфуша Ломовицкая успокоилась. Вот эта девчонка была. Мы с ней погуливали в прошлой жизни. Причем она-то погуливала, а я-то гулял. Хотел, чтобы как-то все сложилось. Не сложилось. Она сестрой милосердия пошла, да надорвалась. Накрылась от тифа в 16-м. Хорошо, хоть в Москву отпустили умирать, а не в этой ихней действующей армии. А он, кстати, отец мой. Ух, и поколачивал он меня до младших. Мне, понятно, больше доставалось, а как иначе? На то старшие и нужны, чтобы вместо младших получать. Уж вроде года с 18-го с ним не общался, да и вообще думать забыл. А поди ж ты, как плохеть ему стало. Он сестру мою Настю за мной отправил. Знал, что ее я к черту ни за что не пошлю. А знаешь, зачем я ему понадобился? Оказывается, прознал старый, что я на кладбище устроился и захотел через меня себе местечко подешевле выбить. Ну, я подсуетился, хотя это и не сложно совсем было. Места-то у нас есть. Уважил старика. Он, конечно, мне добрых слов за жизнь сказал не больше десятка. Но ведь и из меня сын никудышный. Если хочешь, для тебя местечко придержу. Ты уж не серчай. Живые о смерти совсем мало думают. А как окочурится, так сразу родственники да ближние завывают. Куда? Как? Почему так дорого? Так что ты подумай. Место хорошее подберу. Есть тут одно. Там липа молоденькая рядом растет. Лет через 30-40 разрастется, да съест то, что от тебя останется. Если не выкорчуют, конечно. Ну, я уж напрягусь, чтобы не выкорчивали. Я тоже там рядышком хочу устроиться. Чтобы и мне гробовые доски ее корнями поломало. Чтобы и меня всего в свой рост пустило. Вот уж действительно, тлен к тлену. Так ведь эти веруны говорят. Я, знаешь, раньше шумную компанию любил. А в последние годы живу и чувствую, как старею, и все больше тянет к земле. Но оно ведь и неплохо. У меня здесь друзей уже больше, чем там, за оградой. Теперь я больше люблю тихие вечера в кругу друзей, а не праздники в шумной толпе. Может, недолго осталось. Да ты и сам, я смотрю, думаешь об этом, о преждевременной старости и скорой смерти. Забавно разложилась жизнь на части. Вот приходит человечек в мир. Ну, кто распорядился, чтобы человечку досталось лишь шумное веселье или темнейшая ночь? Найти бы этого распорядителя, да разбить ему морду. А потом за шкирку и носом его, об могильные плиты тех, кто был лучше нас. Вот бы он все делил поровну, и счастье, и несчастье. Чтоб всем доставалось и того, и другого в равной мере. Это какая-то несправедливость получается. Кто-то все копит и копит счастье, а кому-то одно несчастье достается. Только бы счастья хватило на всех, а то получится опять как с хлебом и деньгами. Ты извини, что меня так понесло. Мертвые слушают хорошо, но отвечают редко. А живые наоборот. Как-то у тебя выходит посередке быть. Слушай, я не извинился за тот раз. Все мы тогда были... Я выстрелил ему в спину, надеясь, что пуля пройдет через лопатку и не получится, как с Воробьем. Ермаков осекся на середине фразы, стал поворачиваться в мою сторону, но завалился на спину на полуобороте. Я нагнулся и заглянул в его исполненные синего стекла зрачки. Филипп был уже мертв. Я опустился на колени, прикрыл ему глаза и произнес, с трудом узнав свой голос: «Я прощаю тебя». Неожиданный порыв ветра ударил вросший рядом куст, и тот склонился под напором воздуха вперед, как будто кивая мне. Теперь, умерев, расправив руки и изогнув шею, Ермаков напомнил мне гуся. Он был странно похож на меня в этот момент. Или, точнее, это я был на него похож. Захотелось лечь рядом с гусем и уподобиться ему во всем, начиная с позы и заканчивая смертью, но я тряхнул головой. Мое время еще не пришло. Пускай смерть давно была в числе моих возлюбленных друзей, в этот день нам все же было не по пути. Я поднялся на ноги и отряхнул колени. Провел по волосам рукой и подобрал с земли букетик белых гвоздик. Они были не для Ермакова. Тот, кому они предназначались, лежал тут же, рядом. Голова Филиппа почти касалась ограды под запущенного участка. Я поправил немного покосившийся крест и в меру сил прибрался. После этого я положил цветы аккурат под старую табличку с именем. Немного посидел, дожидаясь, пока спине станет невыносимо под лучами забравшегося на вершину солнца. Прежде чем уйти, я бросил молчаливому кресту: «Скоро свидимся».